Тогда откуда они и знают Лыдаргиварский? Когда Морф перестал рычать, спросила я. Полагаю, что ваш муж сболтнул лишнего во время своего визита в придорожье, но детальнее не обозначил. А Лыдаргиварский понадеялся на мои или твои знания, девочка. Нужно дождаться второго вестника. Значит, сейчас нам необходимо разговорить Радана и молиться, чтобы эта самая святая ночь была не сегодня, а лучше не в ближайшие дни. Потому что моя интуиция буквально кричит о том, что святая ночь связана с продолжением рода. Уж не знаю как именно, но, Кар, я права, и когда Морф успел ипостась сменить, Кар, я знаю вино, от которого его светлость хмелеет быстрее, тихо сообщила Люси. И в багаже леди Сарвинды, оно было, если вы прикажете. Умница, девочка, похвалил Люси Тирхан, а я добавлю толику магии в вино. Она не навредит, но уберет тревожность и агрессию, вызванную винными парами. Я мигом, пообещала девушка, а я мысленно просчитывала, сколько времени потребуется Люси для того, чтобы доставить от старосты вино. Примерно 20 минут. Учитывая, что ужин обычно длится не меньше часа, успеваем. Вопрос только в том, захочет ли герцог высиживать столько времени с нами за одним столом, и чем его увлечь, чтобы захотел. Потому что он не зря так мчался ко мне, ох, не зря, и как бы эта святая ночь не оказалась сегодня. Что ж, пора идти на ужин. Выдохнула я, глядя, как стремительно Люси скрылась за дверью. Нам нужно продержаться до того, как Люси принесет вино, и стараться не злить его светлость. Справитесь? Учитель коснулся моей руки и легонько сжал ладонь. Сделаю все от себя зависящее, но, Интина, предупреди остальных, что план меняется и злить герцога нельзя. Сегодня никак нельзя. Предупрежу. Что ж, идемте. Герцог кривился, смотрел неприязненно и хлестал вино. Именно что хлестал, а не пил. И чем больше я смотрела, тем сильнее холодело мое сердце от дурного предчувствия. Так обычно надираются перед чем-то крайне неприятным, чего не хотят делать, а придется. И именно так эта скотина надиралась перед тем, как разделить ложе со своей женой. Почти всегда. Единственный раз, когда он был трезв в постели со Стильзи, та вспоминалась невероятным ужасом. Боль, много боли, унижение и понимание, что бежать некуда, что это ее долг, который она обязана выполнить. И неважно, что после, по телу кровавые синяки, неважно, что сутки, а то и двое, встать с потели сил нет. Жена же обязана родить наследника. На меня волнами накатывала память Стильзи, и я наблюдала за мужем сквозь мутную пленку. Слишком ярко вставало прошлое несчастной девочки перед глазами. Ярко, красочно и тошнотворно до головокружения. Нет, я была уверена в том, что смогу отбиться от поползновений муженька. Однако меня тревожила эта самая святая ночь. А что, если это какое-то специфическое магическое воздействие? Герцог слишком самоуверен. Слишком, несмотря на то, как я его встретила и то, как здесь сегодня прошел его день. Это совершенно не взялось, не складывалось в целостную картинку. А значит, моя интуиция права, и у него в рукаве припрятан туз. Да и спокойствия не добавляли видения, показанные духом. Он практически безостановочно крутил в моей голове младенцев, разных, не только моего Илюшку. Надо полагать, это самая святая ночь, гарантия зачатия. Все самые тяжелые на себя взял Тирхан, он был активным собеседником герцога, именно он отвлекал его от ехидных, а чаще откровенно гадких замечаний в мою сторону. Впрочем, оскорбления сыпались не переставая. Я терпела, ждала условного сигнала от учителя, когда его магия в совокупности с вином, принесенным Люси, начнет действовать, и тот перестанет себя сдерживать окончательно, и можно будет начать допрос. Люси принесла вино всего 5 минут назад, а мне кажется, что прошла вечность. Давно были отправлены по спальням воспитанники, вынужденные присутствовать при ужине и наблюдать за тем, как их наставницу унижает ее муж. И неважно, что мы были не за одним столом, герцог бы устроил скандал и ни за что не стал бы терпеть подобного, несмотря на то, что официально они уже не сироты, а мои воспитанники. Слышимость в столовой была отличная. Да, детям было велено молчать, и что бы ни случилось, не вмешиваться. Когда выдержка начала подводить ребят, я сделала условный знак рукой, и тем пришлось подчиниться. Встать, поблагодарить за ужин богов и их светлость, а также и спросить позволения покинуть столовую, чтобы готовиться ко сну. Скот, он же мой муж, пьяно велел катиться им куда подальше, пока не удавил каждого, начиная с мелкой писклявой попрошайки. Так он назвал 8-летнюю Айкану, самую младшую из моих девочек-воспитанниц. и видит священная пара. Каких усилий мне стоило удержать на лице маску и магию, которая рвалась наказать недомушчину. Все решил кубок вина, наполненный тем самым вином и магией Терхана, который Радана сушил одним махом. Поняла, что я вынырнула из своих мыслей, сообразив, что пропустила очередное обращение мужа к себе. Вот только на этот раз ему потребовался мой ответ, а вопрос-то я прослушала. «Ноги лизать будешь?» — с явным трудом ворочая тем самым языком, выдохнул муж. «Чтобы тут остаться, приказы его величества не оспариваются. Три ближайших хода я должна провести здесь», — спокойно напомнила мужу, а сама подумала о том, что местный король не сумеет вытурить меня из герцогства. Нет у него ни такой власти, ни тем более стимула и слов для меня, чтобы я сама отсюда уехала, чтобы сыновей видеть. Радан словно и не слышал меня, продолжая свою мысль. «Я же опешила от множественного числа, а уж я решу, что ты должна будешь сделать. Ноги лизать маловато, ублажишь жардой тогда». Что тогда, разобрать не удалось, я ему давно обещал. В столовой подуло ветром, однако я вовремя угомонила свою силу. «Жард, это тот урод на рыжем скакуне, который сегодня облизывал меня взглядом. Тот самый, что зажимал Стизи по углам. Мой муж обещал меня другому. Слов нет, но сначала ты родишь второго сына. Через ход родишь, пораньше». Герцог скривился и разбил свой бокал. «Кислятина. Мне нельзя рожать, ваша светлость, еще три хода, минимум». «Слова королевского лекаря. Ты не умеешь лгать, тварь», — неожиданно трезво сообщил муж. «Ты давно восстановилась». «А нет, я зря переживала о том, что хмель из благоневерного выветрился». Однако не расслаблялась. Весть о том, что меня сдали как стеклотару, с другой стороны, откуда им знать, что в колыбели я не просто восстановилась, но уже никогда не заболею, а скорее всего просто предположили, что я благодаря личному живительному дару восстановилась гораздо быстрее, чем постановил лекарь, не радовало. Какой там, муж у меня и так скотина недалекая, я в его понимании вещь, вот и примчался делать мне второго сына. Только откуда такая уверенность, что я разделю с ним ложе? Твоя паршивая магия залатала все, и еще залатает. Шли. Радан резко поднялся, отчего на пол вслед за разбитым бокалом полетели тарелка и столовые приборы. Терхан обеспокоенно посмотрел на меня, я же едва заметно улыбнулась. Хочет его светлость, чтобы я его проводила? Прекрасно. Идем, муж мой. Я не улыбалась, поднимаясь, но делала вид, будто полностью покорна. Сына родишь, второго. Бормотал он себе под нос, едва переставляя ноги. Вообще, если бы не его состояние, я представляю, какую бы истерику устроил этот идиот, когда понял, что его придерживают и ведут в покое не слуги, не Лыдар Терхан, а невидимый дух. Собственно, я бы точно не стала таскать муженька. Наоборот, позволила бы свернуть себе шею на лестнице. Увы, пока я не имела права на несчастный случай, потому что внимание короны мне точно не нужно, и проходной двор исследователей тоже. Поэтому пока терпим и ждем вестника от друзей. Завтра, оказавшись у себя в спальне, прогнав всех, кроме меня и едва стоя прямо, заявил муж: «Завтра я сделаю тебе сына, а пока, давай, поработай своим ртом». И демонстративно сдернул не только штаны, но и панталоны. Я оглядела мужа с ног до головы, заострив внимание на том, что было ниже живота. Мерзость. Неухоженный, волосатый, откровенно попахивающий, воняющий. Что уж там, раз я в трех шагах от него запах чую. И это далеко не винные пары. Обезьяна немытая. Глава 7. Долго мне ждать? Вопрос мужа звучал зло. Я же боролась с отвращением от зрелища немытого тела. Понятно, что в этом мире 21 веком не пахло, однако аристократы, в отличие от тех же крестьян, о личной гигиене заботились куда тщательней, благо и возможностей было больше. Ладно, денег больше. И на воду, и на ее нагрев, и на платки, и на полотенца, а также на душистую, ароматную воду, пусть и в усеченном, откровенно скудном ассортименте, но есть же. Тот же Терхан тщательно следил за своим внешним видом: выстиранная, наглаженная одежда, часто умывался, мыл руки, а также носил с собой несколько платков и флакончиков с ароматной водой, которые использовал для протирания шеи и лица, если рядом не имелось возможности умыться, а также на случай интимной гигиены после посещения отхожего места. Он, конечно, лекарь, но по его же словам, подобное входу среди знати, сколько он себя помнит, то есть о гигиене заботиться начали еще до рождения Радана, так что не знать об этом он не мог. Да тот же Севрим, староста Адузовцов, то ли сам по себе такой был, то ли у нас с Тирханом нахватался, но я вообще не вспомню, чтобы от него чем-то воняло, за исключением тех дней, когда он наравне с молодежью в поле помогал или на конюшне ухаживал за своей лошадью. А этот, даром, что целый герцог, как с ним спит Сарвинда, да еще страсть изображает, а в том, что именно изображает, сомнений нет. Эта стезя мужа детально никогда не разглядывала, мне же уже несколько раз продемонстрировали самое ценное, да и не требовал он от нее ничего, кроме как ноги раздвинуть. Грубо, ну как есть. Я вот тоже считаю грубым выставлять на показ хозяйство, откровенно запущенное и неухоженное. Неужели так сложно после посещения туалета, хотя бы полотенцем вытереться? Тьфу, будь я рафинированной барышней, мне эти слипшиеся волосы, висящие паклей, точно бы в кошмарах снились. Муж мой, вам лучше лечь. Совершенно спокойно произнесла я и склонила голову, в знак полной власти Радана надо мной, чтобы и мысли у него не возникло, что я артачиться собираюсь, или сесть на кровать. Я ведь никогда, додумать то самое никогда я позволила этому напыщенному индюку, который едва стоял на ногах. Сама же размышляла над тем, как подвести герцога к нужной теме и при этом не прибить его раньше времени. «Работает!» — воскликнул Радан и захохотал, мерзко так, торжествующе. В итоге своего приступа неконтролируемого веселья герцог равновесие удержать не смог и повалился назад. Повезло в том, что позади находилась кровать, на которую он и упал. Я на миг прикрыла глаза и представила, что он долбанулся головой о прикроватный столбик. И еще раз долбанулся. И еще, пока не испустил дух. Негуманно, но как бы он этим облегчил мою жизнь. Увы, нельзя. Пока, так точно. А жаль, не солгал король. И вот тут я насторожилась, распахнула веки и уставилась на продолжающего веселиться мужа. «Сюда иди», — властно потребовал муж, хлопнув рукой рядом с собой. «Раздень меня», — я усмехнулась. «Надо же, как быстро меняются его желания. С другой стороны, лежать со спущенными штанами, да в сапогах, то еще удовольствие. К слову, непонятно для чего он эти сапоги напяливал, когда для дома предназначены домашние туфли». Спорить не стала, послушно кивнула и приблизилась к Радану. Ждать от герцога благородства не приходилось. Раздевала я его под ядовитые смешки и комментарии. И руки у меня не из тех мест росли, и снимала не столь нежно, как ему бы хотелось. Я молчала и делала свое дело. «Завтра ночью ты будешь молить о том, чтобы я взял тебя». «Да, будешь молить», король обещал, «и уже работает». Мысли мужа были не связанными, он бормотал, то пихаясь, пока я стягивала его штаны, то размахивая руками, как припадочный, увы, небольшие толчки, которые мне доставались от него, магии этого волшебного места как физическая расправа не засчитывалась, радовало то, что Илюшка ничего не ощущал, дух работал исправно, затем рубашку, но я вслушивалась и выуживала нужное. «Ты уже сегодня послушна», он вновь рассмеялся, «убри руки», я передумал, я не насторожилась. Вообще, его голос давно звучал не так грозно и громко, как в самом начале. Радана точно тянуло в сон, поэтому ждать, что он чего-то действительно с меня начнет требовать в плане утех, не приходилось. Сейчас мне нужно молчать, слушать и вроде как совсем соглашаться. «Вези Сарвинду ко мне». «Поняла, и так уж быть, в святую ночь я буду почти нежным», и омерзительно расхохотался. «Святая ночь?» — эхом переспросила я, припустив в голос нотки безразличия. Вроде как незнакомое название повторила. «Святая», — просопил Радан, подминая под себя одеяло на манер подушки и поворачиваясь ко мне грязным задом. «Отказать не сможешь, застает. Магия король, общал сила не даст», и отрубился. Я брезгливо вытерла руки о простыню и отошла от кровати. «Что мы имеем? Если выкинуть всю чепуху, состоящую из угроз мужа, то в остатке у нас неприглядная картина. Завтра такая ночь, которая не позволит мне отказаться от супружеского долга. Магия не даст, заставит ублажать мужа, а также стопроцентно после он и я понесу ребенка». «Мразь», — выдохнула я, глядя на спящего, но думала я о короле. Радан же громко испортил воздух. «А ты, свинья», я вылетела из покоев герцога и запретила слугам к нему заходить. «Пусть мерзнет скотина такая, раз уж одеяло в подушке определил. Ему полезно охолонуться, а в моих покоях меня ждали встревоженные родные, действительно люди, ставшие мне родными. Правда, к ним добавились старшие воспитанники, Власин и Радия, которых тут точно быть не должно. Время позднее, режим дня нарушать нельзя». Примерно это я и сказала, едва погасив в себе гнев. Он не к ребятам относился, совершенно не к ним. Отыгрываться на тех, кто отпор дать не может, не самая лучшая идея, да и пример отвратительный. Конечно, воспитанники уловили и мой настрой, и ту злость, что бурлила внутри, и пока не находила выхода. Нечего мне, цыть, сидеть внутри и не пугать детей, мысленно отдала приказ магии, которая тоже решила пошалить. Хос, начал мальчишкой тут же исправился. Ваша светлость, не могли мы вас одну бросить, никак не могли, ваши воспитанники, ваша светлость, нас шантажировали, сдал подопечных Тирхан. При этом его голос был приторно-сладким с издевкой, грозились штурмом покоя его светлости брать, насилу успокоили. А шантажировали чем, не поняла я, давя в себе улыбку. Ты погляди, какие шустрые, штурмом они спальню брать собрались, кто б им позволил, а этим и шантажировали, хмыкнул учитель. Мол, или дождемся герцогинюшку, так сказать, воочию убедимся, что жива-здорова, и только тогда уйдем, или... Штурмом возьмут покой герцога. Я искренне улыбнулась, поняв, что последует дальше. Действительно смешно и приятно. Много ли времени прошло с тех пор, как тот же Власин смотрел на меня волком, с недоверчивым прищуром, но с затаенной надеждой, что есть шанс на лучшую жизнь. Сейчас эти глаза смотрят не просто доверчиво, с уверенностью в том, что я не только слово держу и готова не только болтать, но и работать, а еще теплом душевным согреть. Сказку рассказать. Последнее нечасто бывало. Иногда мы жгли по вечерам костры, запекали на углях картошку и жарили хлеб. Вот тогда я позволяла себе окунуться в то время, когда читала сказки своему сыну Сережке. Моих сказок никто здесь не знал, пришлось врать и не краснеть, что сама сочинила. Вот в ту пору, что была заперта мужем в покоях, да и в девичестве, мечтать только и оставалось. Тем более все сказки свадьбами кончаются, и шли они на ура. Не гневайтесь, ваша светлость, вперед выступила Радия, а младшие расплакались, говорят, недоброе чуют, а вы же знаете. Девушка замолчала, а я тихо вздохнула. Знала я, что интуиция у сирот, всем гадалкам на зависть, да что там, почти все, латентные маги, уж это я теперь вижу, и инициировать их собираюсь. Не вовремя приехал муж, не вовремя эти королевские посланники. Все планы по одному месту пустили, ироды. Спать, спокойно приказала я, но, перечить вздумали, никак нет, ваша светлость, за всех ответил Власин, и первым потянул Радию, которая открыла рот возразить, на выход. Мы счастливы видеть, что с вами все в порядке, светлой ночи, ваша милость, уже у дверей произнес мальчишка и буквально вытолкнул свою боевую подругу из моих покоев, а я, наконец, позволила магии вырваться. Честно, контроль мне давался намного легче после всех тренировок с духом, но сейчас я была настолько вымотана предстоящей ночью, точнее мыслью о том, что может произойти. В общем, детей тут точно быть не должно, а Тирхан, Люси и Интина привычные уже. Судя по тому, что сейчас делает твоя магия, ты злишься, девочка, на новости от мужа. Спустя 5 минут активных магических действий, тихо спросил Тирхан. Правильно, на детей мне злиться точно нечего. Люси и вовсе начала убирать расколотые чашки, благо ими и обошлось, да пролитым чаем, который успел остыть, Интина качала головой и хмурилась. Многого узнать не удалось, вздохнула я, только следующее. О святой ночи герцогу рассказал король и пообещал тому, что в эту ночь я ни в чем не смогу отказать мужу, магия не позволит. Кроме того, в случае нашей с ним близости гарантированно будет зачат ребенок. И это ты называешь немного? Изумленно спросил учитель и вскочил из-за стола. До этого уже хватает, чтобы сделать выводы. Люси, брось осколки, собери ее светлости вещи. Интина, а ты вещи Ильяса. Герцогиня с сыном уезжает. Тирхан, друг мой милый, успокойся. Да как ты не понимаешь, если чего король обещал, то это непременно будет. И тем не менее ты о святой ночи ни разу не слышал, слегка поддела Тирхана. Хватит того, что знает король. Стези, девочка, если его величество уверен, что магия заставит вас разделить ложе, так и будет. Тебе нельзя тут находиться. Мужчина не на шутку разволновался, что в итоге мне пришлось подняться и силой усадить того обратно на стул. Но сказать ничего не успела, потому что в дверь застучали. Да с такой силой, что я дернулась и от испуга сильно сжала плечи учителя. «Прости», – прошептала Тирхану и громко потребовала, – «войдите, вестник, ваша светлость». На пороге стоял запыхавшийся Арриш. «Вовремя», – выдохнула я, – «проходи». «Скажу честно, ничего хорошего от вестника я не ждала. Чего бы ни написал Лыдаргиварский, для меня ситуация патовая. С какой стороны ни посмотри. Я ожидала многого, но совершенно не того, что получила. Стези, что же там? Первым не выдержал учитель. Ты молчишь уже долго, все так плохо, нужно собрать ваши вещи, вторила ему Интина, при этом робко переглядываясь с Ариэшем, который никуда не ушел. Я же в это время усиленно думала и просчитывала варианты того дерзкого плана, который желала осуществить. Ваша улыбка, дрогнувшим голосом прошептала Люси, такая страшная. Ой, простите, а я не могла не улыбаться. Я знала, что мое лицо, точнее выражение лица, выглядит зловеще. О, да, Люси, отправляйся со слугами к его светлости, собери все его вещи, вообще все, приказала я и повернулась к Тирхану. Учитель, мне нужно, чтобы вы сходили вместе с ней и поколдовали над сном моего мужа. Он должен быть крепким, таким, чтобы пробуждение наступило не утром, а позже, намного позже, допустим вечером. Это возможно? В принципе, да, осторожно ответил мужчина. Что же ты задумала? Безумие. Честно ответила ему, чистое безумие, но у нас все получится. Ариш, я сейчас напишу вестник, его нужно отправить немедленно и дождаться ответного вестника от Лыдаргиварского. Да, ваша светлость, поклонился старый вояка. Король в гневе, поделилась главной новостью. Он приказал немедленно доставить моего мужа ко двору, и люди короля, толком не отдохнув, сменив лошадей, снова отправились в путь, и они очень торопятся. Так сильно, словно не желают допустить святой ночи. Только мужа, осторожно уточнил Тирхан, явно намекая на Сарвинду. О подстилке Родоналыдар не написал ни слова. А вот свите герцога, да и самому герцогу, придется несладко после того, как до них доберутся люди короля. Это еще когда произойдет, горестно выдохнул учитель. К тому времени его светлость успеет навредить тебе и... Мужчина запнулся, а я закончила за него. Оплодотворить не успеет. Как же, я расскажу обо всем, но сначала я хочу, чтобы вы выполнили мою просьбу, а пока вы это делаете, я напишу письмо Лыдаргиварскому. Давно Анастасия Павловна не показывала своего лица, пришло ее время. Я видела и любопытство, и сомнение во взгляде учителя. Да и Интина притихла, наблюдая за мной, словно бы по моим скупым движениям она могла что-то определить и понять. Но нет, я была намерена сохранять интригу до тех пор, пока не отправлю письмо, а там и не получу ответ. Тем более от меня его ждали. Мы сделаем все, что нужно, со вздохом заверил меня Тирхан. К этому моменту Люси успела принести пищи и принадлежности и разложить их на столе. Ты моя умница, искренне сказала я и улыбнулась девушке. Все будет хорошо, обещаю. Я вернулась за стол и взялась за перо. Мой план безумный, настолько, что я не могла гарантировать, что герцог выживет. Но будем откровенны в том, что не я это начало. Я защищаю себя, своих людей, сына, которому Родан никогда не сможет стать хорошим отцом. Имею ли я право решать единолично чужую судьбу? Имею. Я не просила об этом, боги сами перенесли меня в этот мир и дали в руки карты, тасую как умею. А потребуется, начну мухлевать и глазом не моргну. Будет ли меня мучить совесть после, окститесь, после всего, что Родан сделал со Стези? После того, что планировал сделать со мной? Нет уж, ваша светлость, тихо позвали меня, я закончил. Я вскинула голову, удивившись тому, что Тирхан так быстро справился. Я вот письмо еще не дописала. Впрочем, мне осталось не так много. О чем я и сказала учителю, продолжив писать ответ. Если этой ночью я не смогу отказать мужу ни в чем, значит его не должно быть в моем герцогстве. И не будет, уж я постараюсь. И не только я. Интина, отправь к Севриму слугу, нужно, чтобы Сарвинда бодрствовала. Окна в ее спальне должны быть открыты. Анастиза, так нужно, улыбнулась я, наконец закончив с написанием, и приступив к магической печати. Тирхан усилием воли подавил вопрос, помня о том, что у меня с печатью не всегда получается и требуется большая концентрация. Отвлекаться нельзя, совсем. Получилось, улыбнулась я, Ариш, забирай вестник. Да, ваша светлость. И ответного я жду как можно скорее. Интина, иди с Аришем. Мужчина и женщина выскользнули практически бесшумно и быстро. И что же ты задумала, девочка? Для всех его светлость уедет из деревни. Сам, на своем коне. А после ворот я перенесу его вместе с конем на границу моих земель. И что дальше? Дальше, и конь, и Родан будут действовать самостоятельно. Я сидела прямо на земле и смотрела на то, как конь неспешно тащит Радана по дороге и не могла понять, что при этом чувствую. Облегчение, вроде нет, опасения, есть немного, чувства вины, точно нет. А вот то, что мне было плохо от применения магии, неоспоримо. Скачок на такое расстояние, да еще с лошадью и самим герцогом, дался мне очень нелегко. Резерв точно больше, чем наполовину пуст. К сожалению, воспользоваться тропой, как свернувшимися крестьянами, не представлялось возможным. Или гигантский прыжок, на который тратил силы и дух, и я, или тропа, но тогда я должна была сидеть в седле с Раданом и держать его. И скакать пришлось бы по тропе не менее пары часов, что мне совершенно точно не подходило. Имела ли я право, по сути, подписывать герцогу приговор? Считаю, что да, иначе бы в этом мире не оказалось. Конечно, я отдавала себе отчет в том, что сейчас герцог совершенно беспомощен и с ним может произойти что угодно. Хоть шею себе свернуть, хоть попасться кому-то такому же отмороженному негодяю, как он сам. А что, отличный случай, удобный. Расквитаться с врагом. Вряд ли кто-то сможет доказать, что герцог не сам в пьяном состоянии мчался прочь из герцогства Моррисон. Мы для этого постарались. Все. Вряд ли я забуду, как верещала Сорвинда, когда поняла, что герцог не реагирует на ее вопли и скачет прочь в сторону ворот, спасибо невидимому для глаза любовницы мужа духу, который держал тело герцога прямо и не давал тому свалиться с коня. Ровно для этого Винда и была разбужена, пусть под иным соусом. Но Сорвинда четко видела, что скакал герцог один. Его конь был пусть и не под завязку, но нагружен, что сомнений ни у кого не должно возникнуть. Его светлость собирался пусть не в особо дальний, но путь, например, за своими слугами, которых я не пустила. Конечно, существовал риск, что герцог окажется в поместье Эльдахи раньше его свиты, которые все еще в пути. Все же расстояние от моей деревни до поместья Трут Эльдахи составляет 3 вехи. Почему я оставила мужа не в своих владениях, скажем, на дороге в несколько часах езды от слуг, которые все еще едут? Честно, я опасалась того, что мои же земли, при условии, что герцог придет в себя и затребует меня, сами ко мне его и выкинут. Но я рассчитывала на свою удачу, что герцог, если придет в себя, то не сразу сообразит, где он и куда следует идти, а может и вовсе не выберется. Конечно, я бы предпочла, чтобы он мучился не меньше стези, но мне в случае его смерти и так разгребать немерено придется, с его же наследством. Кар, раздалось над головой. Кар, мне на плечо сел морф и что-то на своем птичьем закаркал. Естественно, я его не понимала, да и он был явно перевозбужден, чтобы вообще как-то попытаться донести свою мысль более действенным способом. Видимо, устав от моей тупости, ворон взлетел, нагнал коня Радана и уселся тому на круп. Бедный конь, когти-то у ворона острые, затем моментально взмыл в воздух и вернулся обратно. Проделал он все это несколько раз, причем конь каждый раз ускорялся, когда чувствовал на себе лишнего ездока. Я правильно понимаю, что ты проследишь за ними, Кар, торжествующе возвестил Мор. Кар, на языке таки вертелась, брось, пусть уже сдохнет, но я слишком хорошо понимала, что становиться вдовой совершенно не время. Меня же загонит в замок Радана, и, скорее всего, шустро замуж выдадут. И проследишь, чтобы он подольше блуждал в лесу и не вышел к людям раньше, чем тут появятся его слуги. А еще, чтобы случайно не зашел на мою территорию, Кар, спасибо, выдохнула я. В то, что Морфу это удастся, не сомневалась. Он сейчас легко принимает любую форму, дикого и опасного зверя, хоть волка, хоть медведя, хоть самого черта лысого. Окреп Морф за это время, значительно окреп, и пусть не ко всем людям подойти может, однако за это лето Морф спокойно касался не только меня или Илюшу, но и Тирхана, и Интину, и Люси, и даже Арриеша. А уж про своих воспитанников молчу, часто они сами к нему лезли. То шерсть потрогать пушистую, то перерассмотреть, то еще какую ерунду. И несмотря на то, что радракноморфы все еще есть, небесной кары не произошло. Никто не заболел, не умер. Правда, со всеми остальными морф сохранял дистанцию. Напрашивался вполне логичный вывод. Морф каким-то образом перекинул свое отношение ко мне на тех, кто входил в мой ближний круг. То ли магия какая, то ли еще что-то, чего я пока постичь не способна. Жаль, конечно, что артефакт так и не удалось снять, но будем откровенны, у меня не нашлось столько свободного времени, чтобы им заняться как следует. Мне бы еще понять, что делать с Сорвендой, и станут ли королевские гончие, а как их еще назвать, заезжать в мои владения, чтобы забрать ее, а не только Радана, или не станут рисковать и сразу потащат провинившегося герцога под светлые или какие там очи короля, увы, но об этом я смогу узнать позже, значительно позже. Домой, попросила я духа, когда Морф, Радан и его конь скрылись с моих глаз, домой. Глава 8. За полвехи до высылки Радана из герцогства Моррисон. Я хочу уехать. Яростно выдохнула Сарвинда, но тихо, так, чтобы никто кроме герцога ее не услышал. Давай вернемся обратно. Вот только слух Морфа позволял уловить не только ее слова, но даже сердцебиение ребенка, находящегося в ее утробе. Вороном он сидел на ветке дерева, самого ближнего к окну комнаты, в котором находились бесстыжие любовники. Его злила не столько ситуация, как сами люди, незваными гостями заявившиеся на его территорию. Если с герцогом Морфу еще как-то пришлось смириться, потому что избавиться от его общества задачка не из легких, все же Радан законный муж герцогини и отец Ильяса, то его свита и слуги, а особенно бессовестная рыжеволосая тварь, которую и женщиной-то сложно назвать, приводили его в такое бешенство, что дух священной земли на целых полтора часа закинул его подальше в лес, остыть, не разрешая ни к герцогине вернуться, ни к Илюшке, как смешно называла сына Анастизи. Лишь недавно дух смилостивился. Морф успел не только Анастизи проверить, полюбоваться Илюшкой, но и решил подслушать общение Радана с его любовницей. Может, он и не сумеет донести всю информацию до Стизи с Тирханом, но хотя бы будет знать, что же на самом деле потребовалось герцогу от ненавистной жены. «Зачем тебе второй ребенок от этой?» – не унималась женщина. «Ты обещал, что наш сын станет наследником. Станет, Винда, но не раньше, чем мои дети от Стизи вырастут. Ты знаешь законы. До совершеннолетия первенца я ничего не смогу сделать». А да, Морф тоже знал законы, сам не ведал откуда, но приотлично знал, и едва удержался от возмущенного карканья. Если наследник Радана от законной жены после совершеннолетия погибнет, то право наследования перейдет к бастарду, тряпка и обманщик. Я 5 ходов ее терпела. 5. Нас наконец приняли при дворе, а ты, вместо того чтобы остаться в столице, помчался к жене, за вторым ребенком. Тише, нежная моя. Морф мысленно скривился. Где этот влюбленный олух нежность увидел? Ворону и смотреть не требовалось, чтобы сказать, что Сарвинда безобразно выглядит, с перекошенным от гнева, с опухшим и покрасневшим от слез лицом, да и беременность явно красоты не добавляет. К тому же им пришлось преодолеть долгую и тяжелую дорогу, а отдохнуть как следует никто из них не успел. Какая же там нежность и красота, баба обезумевшая, пособница Шинмали. 7. Осталось немного потерпеть. Король обещал, что как только это родит второго ребенка, нас оставит в покое и позволит жить так, как мы с тобой хотим. Она останется здесь, будет растить сыновей, а потом, сыновей, взъярилась собеседница герцога. А если родит дочь, ты снова поедешь делать ей ребенка. Святая ночь бывает лишь раз в 2 хода и гарантирует зачатие дитя с первого раза. Так что, если ее утроба исторгнет дочь, придется повторить спустя 3 хода. Повторить. Сарвинда перешла на крик, и речь ее стала бессвязной. Морф хоть и хотел, но никакого способа приглушить звук не мог. Вопли женщины были настолько отравительными, что Морфу пришлось уговаривать себя сидеть неподвижно и дослушать, чем же все кончится. От того, что он услышал, ему стало противно и муторно. Анастизи не заслуживала такого отношения, а уж за Илюшку он прямо сейчас готов выклевать бесстыжие глаза пособников, да вырвать их грязные языки. «Винда, ты одна в моем сердце и мыслях, ты одна, самая родная», — жарко шептал герцог, желая успокоить рыжеволосую мальду 8. Он жадно выцеловывал ее лицо и руки, не забывая поглаживать талию и шею своей любовницы. Морф не видел, но по шуршанию одежды и звукам улавливал происходящее. «Я быстро управлюсь, обещаю. Святая ночь сделает из нее послушную куклу, не сопротивляться, не мешать мне Стизи не сможет. И мы сразу. Не хочу, не хочу. Не нужен тебе этот ребенок, мы и так сможем жить как хотели, она пусть тут гниет, вместе со своим отродьем, прекрати». Морф даже удивился, услышав такое от затуманенного, опьяненного своей страстью, Радана. «Ты ведь тоже можешь родить дочь, а не сына, все в воле священной поры, у меня будет сын, сын, и всегда будут только сыновья, я хочу вернуться в столицу, мне здесь не нравится, нам с сыном не нравится, где мои слуги, где лучшие покои? почему меня поселили в этой лачуге. Радан, ты обещал, что выполнишь все мои желания. Так я желаю, страстно желаю уехать отсюда. Винда, ты не любишь меня. О, ты меня ненавидишь. Притащил в эти проклятые земли. Ты сама хотела поехать, напомнил герцог, но Сарвинда его не слушала. Не хочу тебя видеть. Убирайся. И не приходи, если не решишь немедленно уезжать. Ты не в себе. Охладись, успокойся. Поговорим завтра. В хлопнувшую за герцогом дверь полетела увесистая ваза, что своим звоном перебило громкие рыдания Сарвинды. Больше слушать Морф не стал. Вспорхнул с ветки и отправился к герцогине. Ему предстояла трудная задача, как-то оповестить друзей и любимую о том, что задумал ее муж. Увы, его попытки оказались тщетными. Герцогиня не пожелала уделить ему внимания, отмахивалась от его попыток, погруженная в свои мысли, и в какой-то момент Морф сдался. Решил заявить о себе в подходящий случай, когда Анастасия наконец выдохнет и начнет воспринимать любую другую информацию адекватно. А сейчас она слишком взбудоражена, и вестниками, и ночью святой этой. Мысль о том, что герцогиня может стать послушной куклой в руках Радана, заставляла волка рычать, а уж потом неистово каркать, подтверждая мысли герцогини о свойствах святой ночи. Толку-то Мор взлился и едва сдерживался, когда был вынужден слушать излияние Радана за ужином. Слушать и не вмешиваться было выше его сил. Он терпел, понимая, что ничего сделать не может, и злился на себя. Ненавидел Радракнашея, ненавидел Радана, и страстно мечтал вышвырнуть эту мразь за пределы герцогства. А еще лучше, прикопать в лесу. А уж когда Анастиза пошла провожать мужа в его покое, а тот решил продемонстрировать свою власть над ней, его глаза застила кровавая пелена. Морф не отдавал отчета своим действиям, а вот дух был начеку. Морф и понять не успел, как оказался не в доме, а далеко за его пределами. Остыть не выходило, но и быть вдали от той, кому нужна защита и помощь, еще хуже. Дух, однако, просьбы Морфа игнорировал и возвращать того в дом своей магией не желал, отчего Морфу пришлось лететь в облике Беркута. Но он успел к зрелищу того, как Радан мчится прочь на коне к воротам. Мчится, не слыша криков своей рыжей дряни, впрочем, учитывая его состояние, услышать бы и не смог. Это люди не видели духа хранителя, а он-то видел. И, кажется, отлично понял, что решила сделать герцогиня, выпроводить мужа со своей территории на время святой ночи. Подробности он узнал позже, когда нырнул вместе за Анастасией на открываемую ею тропу. Нырнул уже вороной и понял, что никакой тропы и не было. Герцогиня совершила прыжок, перенесла себя и мужа на границу собственных владений и рухнула на землю, не имея сил подняться. Ворон тут же устремился к ней, сел подле, жалея, что не может поделиться своей магией. Герцогиня потратила уйму энергии и восстанавливаться будет не меньше пары вех. Видимо, собственное состояние ее нисколько не волновало, она сквозь полуоткрытые веки наблюдала за конем, который неспешно тащил Радана по дороге. И Морф мысленно поморщился. Герцогиня жалела своего мужа, жалела и переживала о своем поступке. Ведь одурманенный то ли снотворным, то ли магией, Радана защитить себя будет не в силах. Да что там защитить, если подпруга не выдержит, то герцог точно свалится и свернет себе шею, сгруппироваться при падении у него не выйдет. Морф не понимал такой жалости. Это милосердие или герцогиня втайне все-таки любила мужа? В итоге он недовольно каркнул, привлекая внимание Анастасии к себе. Каркнул, давая понять, что он проследит за этим мешком дерьма и не даст ему сдохнуть. Но измученная герцогиня его не поняла. Пришлось демонстрировать свои намерения наглядно и несколько раз, а потом еще и выслушать наставления. И вот тут-то ее лицо просветлело, даже улыбка появилась. Красивая, вот только. Неужели Радан ей так важен? Морф был уверен, что раньше чувство ревности ему было незнакомо, а вот сейчас его злила эта забота по отношению к тому, кто длительное время истязал беззащитную девушку. И тут Морф застыл. А может, дело в том, что Анастасия просто не хочет чувствовать себя убийцей? Да, она защищает себя и сына, и в то же время ей не важно, кто перед ней, ведь она действительно добра и милосердна. Эта мысль Морфу понравилась. Да, нелогично, неправильно жалеть мразей, но леди, чье сердце способно на прощение, подобное только к лицу. Воспрянув духом, ворон каркнул напоследок и полетел к коню. Анастасия вернулась с духом с домой. Анастасия, я проспала почти полтора суток и сильно отдохнувшая себя не ощущала. Вот как дух вернул меня в покое, так и отрубилась. И разбудить меня не смог никто. Ни для прочтения вестников, не для кормления Илюшки. Нехотя деточка перебилась козьим молоком, но как только я открыла глаза, словно почуяв это, громогласно потребовала моего внимания. Я толком и опомниться не успела, как уже держала сына и кормила изголодавшаяся чадушка. А пока я это делала, Интина и просветила меня, что сплю я уже долго, что вестников уже 5 штук пришло, что от кормилицы Илья вновь отказался, были в деревнях кормящие бабы, лишь козьего молока попил да немного овощного пюре изволил искушать. «Не волнуйтесь, Анастиза», — Терхан сказал, что это нормальная реакция организма на максимальное магическое действие. «Пока я соображал, о каком действии идет речь, сынок меня укусил. Понятно, что зубов у него еще пока не было, это счастье нас всех попозже ждет, но было ощутимо и не особо приятно. Может оно и так, но спать больше вехи», — вздохнула я, думая и о вестниках, и о Родане, и том ворохе проблем, что он своим приездом нам всем обеспечил. В такой-то момент, а оно и к лучшему. Ночь-то святая прошла, Анастиза. Интина широко улыбнулась. Нечего вам больше ее влияния опасаться. Облегченно выдохнула, правда ненадолго. На этот раз ночь прошла, а если она ежегодно, знать бы еще к кому обратиться за пояснениями. И тут-то я вспомнила о том, что Родан ослушался своего сюзерена. А значит, в случае чего, ответ я смогу потребовать с самого короля, потому что святая ночь вроде как уже для меня не является тайной. Да и мне обещание, выходит, никто из них не выполнил. То, что я отбилась от муженька, не совсем удача или везение. Но будь Родан не настолько идиотом, привыкшим, что его жена и слова против сказать не смеет, то действовал иначе. И заявился бы на моем пороге, если бы не в день той самой ночи, то хотя бы не напивался, давая мне такой козырь в руки. А вот тогда уже все могло сложиться для меня гораздо плачевнее. Сын счастливо отвалился от груди и зевнул, а я, глядя на его сонное личико, подумал о Морфе. Как он там? Справляется? Не активируется ли Родрак, пока ворон там моего благоневерного от моих же земель отваживает? А где Люси? Передавая сына Интине, спросила я. На самом деле, как бы я ни соскучилась по своей пиявочке, но дел было столько, что его сон, подарок свыше, можно успеть многое. Та бережно подхватила его на руки, отнесла в колыбель, которая стояла рядом с моей кроватью, и только после того, как укрыла Илюшу одеялом, повернулась ко мне для ответа. «Терхану помогает», — вздохнула няня и поморщилась, он за Сорвендой приглядывает. Та весь день бушевала, и коня требовала, и бежать пыталась. Истерила так, что у всех в доме голова разболелась. Арриеш заходил недавно, докладывал, что наконец уснула. Вот наши-то при ней и почивают. Я скривилась. Рыжуха это. Ребенок-то, понятное дело, не виноват, но тот факт, что пока она беременная, насильно ее усыплять нельзя, раздражал. Отдавать своего учителя ей в няньки я точно не планировала. Интина отошла от колыбели, тем более, там уже вовсю ворковал дух-хранитель. Колыбелька покачивалась, слышалась тихая трель. Уж не знаю, как у него так выходит, а вот мелодия колыбельной у духа отлично получалась. Такая нежная, щемящая мелодия, которая не резала слух, наоборот, успокаивала. «Часто хоть какой?» — спросила, решительно садясь на постели. «Завтрак уж скоро. Ты сама-то спала, или Ильяс не дал?» Урывками, но мы оба поспали. Чего не сказать о Терхане и Люсе. «Я сама вам помогу, если вы не против. Лучше позови Арриеша и старосту в кабинет через полчаса, а тут сама справлюсь», — усмехнулась я, заметив на прикроватном столике магические послания. «Вестники прочитаю». Интина кивнула и поспешила меня оставить. Я же, взяв вещи и вестники, вышла в гостиную. «Пусть малявочка спокойно засыпает, дух присмотрит, а я своим вашканием с завязками мешать не хочу. К тому же, я точно знала, что Интина отправит мне на помощь старших девочек-воспитанниц. К этому времени они давно собраны и не спят, помогают в столовой к завтраку накрывать». Так и вышло. После робкого стука в дверь и моего разрешения войти, в покое впорхнула Радия и бывшая служанка Сорвинды, а ныне обслуга сирот, Криша. Оставаться в доме хозяев она не пожелала, наоборот, слезно упрашивала взять ее с собой, и я не стала препятствовать, решив, что смогу ее защитить от Родана, если он вспомнит о предательнице служанки. «Ваша светлость». Они синхронно поклонились, и Кариша спросила: «Позвольте помочь вам. Доброе утро, давайте закончим с этим быстро». И улыбнулась. Все же не зря оставила Каришу. К своим обязанностям приглядывать за внешним видом моих воспитанников она подошла ответственно, мало того, старалась обучать девочек своему ремеслу. Например, как правильно ухаживать за одеждой и обувью. И, конечно же, как правильно прислуживать госпоже, ведь, возможно, ее светлость, то есть я, решу кого-то оставить подле себя в качестве камеристки, ведь одной Люси недостаточно. Я только усмехалась, но не мешала кореше передавать свою науку воспитанницам. Лишних знаний не бывает. В кабинет постучались в тот момент, когда я заканчивала дочитывать последний, пятый вестник. «Войдите». Я даже не сомневалась, что помимо тех, кого я просила позвать Интину, появится Люси с Тирханом. Учитывая, что был поднят староста, мимо чуткого слуха учителя, сие действо пройти не могло. Но то, как он выглядел, мне не понравилось. Совершенно. «Тирхан, неужели была настолько критическая ситуация, что ты решился лично утирать сопли рыжей вертихвостки?» — спросила мужчину, когда тот тяжело опустился в кресло. «Ваша светлость», — выдохнул он, и тут вмешалась Люси, которая пусть и выглядела лучше, но явно лишь за счет юного возраста. Девчонке за прошлый день тоже досталось и немало. Сарвинда словно разума лишилась, — быстро проговорила она. Имелись серьезные опасения, что она ребенка скинет, да и общее состояние Лыдару Вальскому не нравилось. Вот мы и приглядывали, утешали. А по большому счету продолжали представление, — дополнила я. «Значит так, вы двое немедленно идете в свои покои и ложитесь отдыхать. Это не обсуждается. Чего бы там ни сделала Сарвинда, к вам это не будет иметь никакого отношения. Она взрослая женщина, и если сама себе навредит, то кто ей лекарь?» «Анестези», — протянул Тирхан, но я оборвала его взглядом. «Мне мои люди нужны здоровые и невредимые, а эта рыжая дрянь за стуки из них словно все соки вытянула. Куда это годится? Интина, позови слуг, пусть проводит Лыдара Вальского в его покое. Также отдай распоряжение на кухню, необходимо приготовить травяной настой для Тирхана и Люси, и проследите за тем, чтобы оба его выпили. Люси, чтобы я тебя до вечера рядом не видела». Служанка вздохнула, но спорить не решилась, а там и вовсе так сладко зевнула, что в итоге покраснела. То, что девушка сутки точно не проспит, я была уверена, а вот учитель вполне мог до следующего утра спать. Ему необходим отдых. «Я не уйду», — хмуро ответил учитель, несмотря на то, что Инти накинулась выполнять поручение. «Я хочу знать, чего нам ожидать. Тирхан, не стоит спорить. Причин для волнений нет. Нам остается ждать новостей. В вестниках все равно ничего толкового нет. Лыдар Геварский изволил обо мне беспокоиться». Учитель нахмурился, а я продолжила. «Все же он не получил ответа ни на одно из посланий. Все, что мы могли сделать, уже сделали. Осталось дождаться того мига, когда королевские посланники придут к какому-либо решению. Или они просто заберут Радана и вернутся в столицу, или они решат заехать к нам. Если второе, то хотелось бы, чтобы все вы обладали незамутненным усталостью сознанием, были бодры и собраны. Потому что данная встреча, если и состоится, то не раньше, чем через пару-тройку вех». «Хорошо», — устало выдохнул учитель, а я улыбнулась ему. В этот момент вернулась Интина, причем с подносом, на котором стояли две чашки. Я усмехнулась, вот ведь какие молодцы, видимо, с момента появления Люси и Тирхана в доме подготовились. «Пейте», — приказала я, глядя на Люси и учителя. «Чувствую себя деспотом, но зная своих близких, не ошибусь, если скажу, что каждый из них точно бы забыл о том, что травяной отвар стоит выпить». Тирхан закатил глаза, но молча выполнил требуемое. Люси так буквально сразу схватила с подноса чашку. Пили они пару минут, все же отвар был теплым. «Замечательно», — выдохнула я. «Приятного отдыха». Наконец они ушли, а я, глядя на молчавших Риеша и Севрима, приказала: «Немедленно соберите Сарвинду и ее служанок для отбытия из герцогства. Арриеш, всем королевским солдатам быть готовыми к отъезду. Они будут сопровождать Сарвинду до самой столицы и отвечать за нее головой. Ваша светлость, это приказ его величества, верно?» — кивнула я и посмотрела на последнее письмо. Оно-то и было королевским посланием, точнее вестником от арт-герцога, в котором тот изъявлял волю своего государя. Взгляд Интины не стал для меня сюрпризом. Она смотрела на меня с укором, ведь я солгала учителю. Но зная он, что от меня потребовали и отдыхать бы, Тирхан точно бы не отправился. А ведь я все еще не знаю, что там с мужем, живой ли он, добрался ли в итоге до владения Айдахи, встретилась ли ему на пути его свита. Дурсу оставить здесь. Полагаю, она достаточно насмотрелась и в столице, и по пути сюда. Вспомнив про маленькую сироту-предательницу, произнесла я. Карету Сорвинды запрячь двумя кобылами гражских толкачей. Ариш, мы это обсуждали, помните? Да, ваша светлость, я помню тех, кого вы отбирали для его величества. Вояка скромно умолчал, что отбирала я 5 кобыл. Но теперь мои планы на этих лошадей изменились. Прекрасно, тогда выполняйте. Я дождалась, пока мужчины оставят наедине меня с Интиной, и только тогда произнесла. Они требуют моего возвращения в герцогство Дарремское. Глава 9. Тирхан, в который раз простонала я, откладывая перо, кисть ныла, пальцы вообще судорогой сводила от длительной писанины. И ладно бы ручка шариковая была, так перо и чернильница. Неужели так сложно сделать деревянную палочку с металлическим наконечником, всяко же лучше. Нет, я все же оказалась избалованной цивилизацией, хотя прекрасно помню то время, когда учила сына правильно писать перьевой ручкой, разводить чернила, пользоваться промокашкой. К тому времени шариковые ручки уже существовали, но были они, скажем так, отвратительного качества, с современными и сравнивать нечего. «Давайте сделаем перерыв», — выдохнула, но по взгляду учителя поняла, что отдых мне не светит. Я точно знала, что Тирхан мстит за то, что я его в такой момент усыпила и обманула, пусть и понимал, что это было продиктовано заботой о нем и его здоровье. «Пиши, девочка, раз уж научилась вестниками пользоваться, его величество не оценит твою писульку в 3 абзаца с размытыми чернилами да кривым почерком. Это для аргерцога сгодится, и то лишь потому, что условия и ситуация к иному не располагали. Требовалось как можно скорее поставить его светлость в известность о происходящем на землях Моррисон. Учитель, я с надеждой посмотрела на сына, который и не думал просыпаться, уютно устроившись прямо на полу, на пушистом ковре, в котором ноги по щиколотку утопали да с одеялами, куда уж без них, в компании волка, обернувшегося вокруг ребенка кольцом. Собственно, Ильяс уже сутки от себя морфа не отпускал, очень уж ему не понравилось отсутствие плюшевой живой игрушки. 3 дня дитятка маялась и требовала волка, дорвалась. Морфу можно было только посочувствовать, потому что в лес его дух выпускал максимум на 10 минут, сходить по нужде да глотнуть свежего воздуха, потому что Илюшка такой ор поднимал, до небес просто, и успокоить его могла только я. Я же была в мыле, и истерики сына хоть и принимала стойко, но, когда ты не можешь весь день выпустить из рук дитятка, много ли сделаешь? Тем более, что с одной стороны, я волновалась о морфе, который не возвращался, а дух наотрез отказывался показывать, что с ним происходит, хотя я уж точно знала, что мог. Раз уж он аж за Вехиман мне мужа показал, то и морфа мог, с ним у нас, несомненно, тоже имелась связь, и гораздо приятнее, чем узы Гименея 9 с герцогом. С другой, приказ аргерцога, который доставил мне много неприятных минут. Да, я отписала ему ответ, предельно вежливо сообщив, что о таком явлении, как святая ночь, мне уже известно. Однако ждать плодов этой ночи не приходится, потому что муженек, упившись, выдал свои, а также намерения его величества, и мы немножечко поскандалили, что естественно никакому продолжению рода не способствовало. А так как его светлость был зол на то, что спутал дни и вместо послушной его воли и желаниям жены, получил вполне обоснованный отпор, то поддавшись возлияниям решился на прогулку в гордом одиночестве. Даже любовницу не взял, и я не берусь судить, связано ли это с устроенным скандалом, который девица закатила мужу днем. Слуги доложили, что из ее покоев тот вылетел шальной пробкой от игристого вина. Конечно, если его величество настаивает, мы начнем собираться в дорогу. Кто я такая, чтобы оспаривать монаршие решения? Только для этого потребуется время, а на носу зима. Нельзя ли обождать до весны? Вот Сорвинду я прямо сейчас вслед за супругом отправлю. Негоже беременной женщине быть вдали от своего защитника, да еще в таких суровых условиях. Холодно суже, надо ли говорить, как обрадовалась рыжуха новости, что ее выдворяют в неизвестность. Впрочем, кто б ее спрашивал. Да, слуги с ней были, солдаты, тоже, даже деньгами ее обеспечила, не зверь же я. Мало ли что, мало ли как, вдруг королевским поверенным будет чхать на нее, и ей придется на перекладных добираться в столицу, ребенок-то все так же королю нужен. Впрочем, сильнее детей ему необходимо от меня и герцога, но тут, увы и ах, их план провалился, и тот факт, что они желали притворить его в жизнь лишь через 3 года, ничего не меняет. Кто предупрежден, тот вооружен, ничего не выйдет. Я найду всю информацию про эту ночь, и обязательно подготовлюсь, если случится такая ситуация, когда мне придется провести ее рядом с Родоном, то, что герцог в рубашке родился, даже сомнению не подлежит. Судя по тому, что мне в итоге все же показал хранитель, и только тогда, когда вернулся Морф, то ли дело было в том, что мужик был пьянющим, то ли Родона зачем-то оберегала священная пара. Судите сами. С коня герцог сверзился спустя час, когда тот услыхал волчий вой, еще долго продержался без поддержки хранителя. Шею себе при этом не свернул, еще и покувыркался, улетев во вражек придорожных кустов. Затем вонючим лакомством, а как еще называть пахнущего перегаром мужика, заинтересовались дикие звери, в частности волки, коих я сама приказала пригнать к земле Майдахи, чтоб поголовье кабанов стало меньше. Понятно, что за мужем присматривал Морф, но ему даже не пришлось вступать в бой за честь обладать жизнью вонючки. Волки побрезговали. Ладно, Морф и отпугнул, пусть не действиями, а своим присутствием. На этом везение мужа не кончилось. Он вполне отлично провел не только день, но и ночь в тех самых кустах. Но самым большим везением оказалось то, что его конь не был съеден и далеко не убрел. Нашел Родона практически в тот момент, когда тот проснулся. Бывает ли такое? Бывает. А еще его свита. Я до сих пор не знала, кого благодарить за то, что Родон, во-первых, идиот, во-вторых, идиот везучий. Потому что этот придурок, толком не поняв ни где он, ни что он, ни почему в таком плачевном виде, простите, сквозь сон по нужде в кусты не сходишь, вскочил, ладно, с попытки десятой влез на своего коня и брел кругами по лесу у дороги, а в итоге, решив подогнать своего верного друга, вылетел через кусты прямо в спину мчавшимся к поместью Айдахи под пивалом. Но и тут ума у герцога оказалось не так уж много. Вместо того, чтобы просто окликнуть собственных прихлебателей, в конце концов, попытаться понять, как он вообще оказался на дороге, муженек начал на них орать, бронить за то, что посмели уехать. А вот тут уже началось мое везение. Потому что именно на этом светлом моменте появились другие всадники, посланники короля. Если честно, мне даже показалось, что они явились в ореоле света, но то ли хранитель что-то не точно показал, то ли солнечные лучи так преломись. Родона заткнули, скрутили, причем магией, ярким снопом сине-зеленых искр, его свите тоже досталось за все хорошие, и помчались в обратном направлении. На границу моих земель даже заступать не стали. Это уже позже я узнала, что они не стали делать остановку у Айдахи, сразу направились в придорожье. Лыдаргиварский вестник прислал, где сообщал о том, что его предупредили о своем скором приезде, а учитывая их чудо-коняшек, на которые король не скупился, справятся они с дорогой быстро. Думаю, на днях уже будут там, а кази-то у них толком и нет. Это я ехала груженная по самые брови, а вот если верхом, да еще с чудо-конями и какими другими прибабахами из королевской сокровищницы, явно ведь его величество посланцев обеспечил магическими игрушками. Если уже меня магическая сила колыбели за один миг перенесла на трехдневное расстояние, то кто сказал, что у них нечто такого же нет? Может, не прямо такого же, но, в общем, для меня вся эта ситуация пока складывалась благополучно. Пока. Но приказ его величества все еще висел дамокловым мечом 10 над моей головой, а мне никак нельзя уезжать. И дело даже не в моих планах или гостях, которые должны прибыть, а в том, что земля без меня не сможет. Зубы же еще показывать рано. Я не настолько сильна, чтобы дать отпор королю, да и хранитель еще не окреп. И что делать? Что письмо вот писать, его величеству, под неустанным взором учителя? «Ты не вздыхай так, Анастиза», — укоризненно выдохнул Тирхан. «Как меня спать отправить да снотворным напоить? Так ума хватило, а не стоило», — отписала она арт-герцогу, что муж ускакал гулять, и додумалась же.